Глава 15. Герман. Она смотрит на меня из-под лобья, опасливо бросает обеспокоенные взгляды, а потом прячет глаза. Думает, что я этого не вижу. Но я вижу, потому что тоже на нее смотрю. Но в отличие от нее не прячусь. Водитель такси косится на меня в зеркало заднего вида. У обоих я вызываю опасения. Ведь у меня под носом кровяная лужа, которую периодически смахиваю пальцами свободной руки и оттираю о белые шорты. 10 минут в дороге мы едем исключительно молча. Но это обоюдное молчание такое осязаемое, что, сидя от меня на пионерском расстоянии, я чувствую, как Даша напряжена. От нее волнами исходит это напряжение. От меня тоже нехило искрило. И первые несколько минут после того, как мы покинули Дашкину квартиру, я тупо старался прийти в себя и угомонить бешеную энергию, которая распирала от встречи с чокнутым старлеем. «Ну, спасибо тебе, дорогая женушка, за такого родственника! Охренеть! Подстава, конечно, капитальная. Вообще, таких проблемных с головой родственниках предупреждать заранее надо. Смотрю на нее». Пытаюсь найти в ее профиле хоть что-то, доказывающее их родство. Но они ни черта не похожи, что радует. Жить с ней под одной крышей несколько месяцев и каждый день видеть в ней придурка-гайца — развлечение не самое приятное. «У тебя кровь», — еле слышно бурчит себе под нос Даша. «Переживаешь за меня?» Усмехаюсь, наблюдая за тем, как ее правая щека вспыхивает румянцем. «Это прикольно. Давно не видел такого. Обычно у девчонок на лице слой макияжа, разглядеть что-либо под ним можно только под микроскопом. А у этой как на ладони. Бери и смотри». «Беру и смотрю». «Это не смешно». Глухо бормочет и отворачивается к окну. «Блин, это очень забавляет. Забавляет, с какой тщательностью она пытается скрыть заботу и эмоции. Потому что я вдруг вспоминаю, как она набросилась на своего брата и лупила его по спине. Улыбаюсь, блин. Смотрю на девчонку и не могу сдержать улыбку. Она меня защищала. Твою мать! Мелкая хрупкая девчонка так самоотверженно защищала меня. И не потому, что она рассчитывала произвести на меня впечатление, но я, черт, я впечатлен. Она просто вот такая. Она и сейчас переживает, и не только за меня. Уверен, она нервничает из-за придурка брата. Перемалывает в голове мысли, в которых сомневается, считая, что поступила неправильно, когда уехала со мной. Я бы на ее месте не сомневался. Я бы на ее месте уже давно бы свалил. С таким душевнобольным жить-то опасно. Мне даже ее животину стало жалко оставлять с ним. Клетка с хомяком стоит на сидении между нами. Мы больше 10 минут в пути, но в салоне им не воняет. Ну, если он настолько чистоплотный, как говорила его хозяйка, пусть живет, но не отсвечивает. На голых, крепко стиснутых коленках Даши аквариум. Она бережно прижимает его к животу и большими пальцами водит по прозрачному стеклу. Нервничает. Нагло скольжу взглядом по девчонке то вверх, то вниз. Рассматриваю, и она, будто чувствуя, плечом вжимается в заднюю дверь. Когда подъезжаем к моему дому, минуя шлагбаум, на улице темени легкая вечерняя свежесть. Дашка все время плетется сзади, пока пересекаем подъездной холл в сторону лифтов. Здесь всегда тихо. В любое время суток наш подъезд — пример для подражания. Не в курсе, кто мои соседи, кажется, их тут вообще нет, потому что пересекаюсь с ними очень редко, и то на парковке, когда еще имел под задницей колеса. Как только заходим в лифт, Даша встает напротив меня на противоположном конце лифтовой кабинки. Смотрит по сторонам, прижимает к груди аквариум, но не смотрит на меня, а я смотрю на нее. «Ты не говорила, что у тебя брат гаишник?» Нарушаю молчание. Даша резко вскидывает голову, наконец ловит мой взгляд и виновато краснеет. Я стараюсь не акцентировать внимание на этом неприятном факте моей биографии. Сообщает она, вызывая у меня улыбку. Понимаю ее. Я бы тоже хотел забыть о существовании в своей жизни такого родственника. Откуда вы знаете друг друга? Бросает встречный вопрос. Даю себе пару секунд на раздумье, что ей сказать. Да так, как-то не сошлись в понятиях, давно это было. Отвечаю уклончиво в тот момент, когда лифт останавливается на моем этаже. Выхожу первым и подхожу к двери. Поправив на плече Дашкин рюкзак, открываю замок и толкаю дверь вперед. Делаю шаг в сторону, пропуская внутрь гостью. Быстро на меня взглянув, она трусливо входит. Сразу у входа опускает на пол свои причиндалы, оставляя аквариум на ладони. «Пройди!» Подталкиваю вперед, заставляя сделать несколько опасливых шагов в глубину прихожей. Наступив на задники кроссовок, снимаю их и иду в гостиную, которая объединена с кухней, по пути врубая свет. Ставлю клетку с притихшим хомяком на глянцевую столешницу. Под нее опускаю пакеты. Даша бесшумно входит в комнату. Задрав голову, разглядывает лампочки на потолке. У нее слегка приоткрыт рот, а глаза широко распахнуты. Прижимает к себе аквариум так, будто его у нее сейчас отнимет. Чудная. Это гитара Клингхофера. Подсказываю, когда девчонка задерживает внимание на висящей на стене электрогитаре. Она поворачивается ко мне и непонимающе хмурит брови. «Ну, гитарист Red Hot Chili Peppers». Уточняю, решая, что эта информация ей ничего не даст. Вряд ли она любитель олдскула и знает легенду рока. «Ты серьезно?» — вспыхивают глаза девчонки. «Калифорникейшн?» Теперь мои брови от удивления ползут вверх. Киваю. На ней он исполнял знаменитую «Калифорноманию». Дашкины глаза нереально округляются. А со мной примерно похожее происходило, когда в 10 лет отец привез из Штатов эксклюзивную гитару самого Джоша, которую урвал на аукционе. Тогда я чуть не обоссался от счастья. «Ничего себе!» — восхищается Даша. Ей больше 40 лет. «Ого!» Она с интересом ждет от меня продолжения рассказа. А я затыкаюсь, поймав себя на мысли, что впервые рассказываю девушке в моей квартире об этой гитаре. И впервые эта девушка меня слушает, а не лезет мне в штаны. Обычно подруги сразу затаскивали меня в постель. Им была интересна штука в моих трусах. Но даже на утро ни одна из них не обращала внимания на легендарный инструмент, от которого даже на расстоянии веет грандиозностью. Обрываю наш с девчонкой зрительный контакт, ибо не стоит на этих рассуждениях зацикливаться. «Пошли, я покажу тебе твою комнату». Резко произношу и чувствую, как начинаю раздражаться. То ли на себя, то ли на нее. Всю такую правильную и будто настоящую. «Как комнату?» Дашка замирает и смотрит на меня с глубоким непониманием. «Твою комнату», повторяю. «Подожди, подожди». Она крутит головой. «Я не поняла. Мы что, здесь будем жить вместе?» «Предлагаешь мне съехать?» Усмехаюсь, поражаясь ее наглости. «Это вообще-то моя хата, и я здесь живу». «Но ты же говорил, что у тебя есть квартира». «А чем тебе здесь не квартира?» Обвожу комнату рукой. «Я думала, у тебя есть свободная». Расстроенно лопочет. «Ну правильно, свободная комната. Одна моя, в другой будешь жить ты, как договорились». «Но мы так не договаривались». Дергается девчонка, отчего вода в аквариуме приходит в движение. «Поставь аквариум». Показываю на него пальцем. «Ты меня обманул!» Ее глаза опасно сужаются. Дашка делает шаг ко мне. «Я не буду с тобой жить!» «Ты сейчас его уронишь!» Предупреждаю и делаю шаг назад. «Ты лживый мерзавец!» Делает два шага вперед. «Подлый обманщик!» Еще один шаг, и я вжимаюсь в край столешницы кухонного гарнитура. «Господи, замри!» Дашка выкидывает руку вперед, и я от неожиданности каменею. Она срывается с места, быстро ставит на стол аквариум и подлетает ко мне. «У тебя кровь, есть полотенце?» Дашка тяжело дышит рядом со мной, пока я ни хрена не понимаю. «Ох, черт!» Суетится она, делает вокруг себя круг и подхватывает со спинки высокого барного стула мое полотенце, которое повесил туда еще утром. Подрывается к раковине в тот момент, когда замечаю на полу первые капли крови. «Мать твою!» Закидываю башку назад. «Нет, нельзя, нужно вперед!» Орет на меня мелкая. «Быстро сядь на стул и голову вниз!» На автомате выполняю команду. Опускаю голову и смотрю на кровь под ногами. А потом на девчонку, которая просачивается между коленями и разводит мои бедра в стороны. Усаживается на полу и сует мне в нос холодное полотенце. «Что же ты творишь-то?» «Зажми!» Требовательно просит и поднимает ко мне лицо. Розовощёкая, глаза серые, цвета неба перед дождем. И эта розовая родинка над левой бровью снова теснит мне шорты в паху. «Что?» А я залипаю на том, как шевелятся ее губы. «У тебя ресница выпала». «Говорю, с дуру». «Где?» «Чёрт, чёрт, чёрт». Резко вскакиваю на ноги и отбрасываю в сторону полотенце. Вылетаю в прихожую, сую ноги в кроссовки и выметаюсь из квартиры так быстро, что плюю на свой внешний вид. На дворе ночь, никто не заметит, а у меня кипяток везде. Мне проветриться надо.